Ты обещал не вмешиваться, помолчав, напомнила я. А если серьезно, теперь я и сама не знаю, отец. Просто дело даже не в том, что я поклялась оставить его, если он мне солжет. Великие ужасные нолдорские клятвы, Таурендил хмыкнул. Но ты, по крайней мере, догадалась правильно сформулировать свой обет? Догадалась, я мрачно кивнула. Правда, сообразила уже задним числом, насколько обтекаемую формулировку я выбрала тогда. Наверное, инстинкт подсказал. Или генетическая память, он серьезно кивнул. Но если дело не в клятве, тогда в чем? Неужели страшные интриги твоей драгоценной матушки способны отвратить тебя от возлюбленного? А моя отважная и несгибаемая дочь? Да нет, интриги Айрин ни при чем тоже, я отмахнулась. Уверена, что Эрин в этой ситуации такая же жертва, как и я. Он ничего не знал. Мы с ним были одинаково слепы. Проклятие. Но кто даст гарантию, что нас обоих не опоили каким-нибудь приворотным зельем, чтобы мы уж точно сошлись? Слишком внезапно и быстро это произошло. И все во мне противилось такой скоротечности событий. Ну, Лвенде, паранойя и в самом деле заразна. Отец ухмыльнулся. Чтоб ты знала, на эльфов приворотные зелья действуют очень ограниченный срок. Если бы это было зелье, то оно уже давным-давно выветрилось. Тогда скажу по-другому. Во-первых, отец, ты сам не раз говорил, что самое трудное в твоей работе – ждать. Ждать, не зная, где он и что с ним, не имея возможности помочь – неизвестность. На это меня не хватило. Я не гожусь на роль эпической героини, которая будет веками ждать возлюбленного, лихо удравшего куда-то в неизвестность, варить суп и вышивать наволочки, и знать, что рано или поздно, я резко вздохнула, рано или поздно позвонит кто-нибудь и сочувственно уведомит. Отец, ему даже в голову не пришло, что мне можно рассказать о своих планах, и я пойму. Хорошо, он кивнул. Итак, это было первое. Как раз это я прекрасно понимаю. Приятного мало было ждать Айриен из вылета и не знать, вернется ли она. Ничего нет хуже неизвестности. Тут я с тобой согласен. Однако я уверен, что твой возлюбленный не такой тупица, чтобы этого не понять. Значит, есть еще причины. Изволь. Второе, я мыслечтица. И у меня был каскад, причем уже не один. Насколько я помню, ты лучше меня знаешь, что это значит. Мать не знает, но у нее и уровень допуска не тот, что у тебя. Я никогда не оставлю службу. Во-первых, не хочу. Во-вторых, уже не могу. Так что никаких отставок и наволочек с половниками. Понятно же, что леди Анарел Тиони, выйдя она в отставку, не станет домохозяйкой. Но и светской львицы из меня не получится. Просто потому, что никаких декретов и пенсий мне не светит. Прекрасно. Ты знала все это, когда подписывала «сама знаешь что». И когда давала присягу тоже. Не понимаю только, почему твоя служба стала вдруг помехой личной жизни. Эрин знает, что я могу, понимаешь? Мне пришлось во время всех этих событий. Я наложила на него подчинение и полностью контролировала сознание. Он этого не забудет. Не сможет забыть. Постоянно жить с оглядкой на меня и мои способности, постоянно ждать, что я однажды лишу его свободы воли. Отец, я не могу обречь его на такое. Кто сможет это выдержать? Какая любовь устоит перед перспективой обратиться в послушную марионетку в чужих руках? Но, Лвенде, я не стану судить о стойкости твоего возлюбленного, не будучи с ним знакомым. Таурендил задумчиво почесал за ухом и посмотрел на меня искоса, наклонив голову. Но не кажется ли тебе, что, возможно, ты его просто недооцениваешь, а? Ты думаешь, я задохнулась. Отец предостерегающе поднял руку. Нол, я ничего не думаю. Я не сужу и не вмешиваюсь, не забывай. Это твоя жизнь. В конце концов, именно тебе, а не твоей матери или, эра упаси, мне, жить с Эрин-Рандиром Аптелемнаром. Впрочем, уверен, что в твоем теперешнем настроении подвиги лорда-капитана, майора, педантично поправил я. Майора, ухмыльнулся отец, как угодно. Так вот, все ваши любовные страсти далеко не основная причина твоих сумрачных настроений. Но у тебя есть время все обдумать и сделать выводы, и принять решение, и найти пути. Не так ли? Именно так, я кивнула. Спасибо, папуля, ты все понимаешь. Еще бы я не понимал, вздохнул он. Ну что ж, если ты собралась куда-то лететь, Таурендил озабоченно посмотрел на истекающие дождем тучи, то теперь самое время. Похоже, затянуло основательно, и лить будет всю неделю, если не дней 10 даже. Вот и остынешь. Холодный душ, знаешь ли, весьма показан при нервном перенапряжении. Ага, я радостно оскалилась. Будем лечить расшатанную психику шоковой терапией. Так вы даете разрешение на взлет, господин полковник? Взлет? Он подмигнул. Нет, моя дорогая, разрешение на взлет я тебе не даю. Ну почему? Опешив, я пару раз глупо хлопнула глазами. Ведь ты спрашиваешь меня, почему? Таурендил фыркнул и хлопнул себя ладонью по бедру. Ну ничего себе! Нол, детка, ты впрямь влюблена, и эти чувства дурно влияют на твою память и сообразительность. Учти это на будущее. Ну, дочь моя, не разочаровывай меня окончательно. Эру, я вспомнила и всплеснула руками. Экзамен! Вот именно, он кивнул. Но ты меня успокоила. Это все-таки не безнадежно. И что же мне теперь делать? Я растерянно оглянулась на дверь грифошни. Теперь, отец невозмутимо отвернул рукав и глянул на часы, ты вернешься в дом, возьмешь свои конспекты и что там еще у тебя, и спустишься к воротам. Устыл подъедет через 7 минут и отвезет тебя в город. А завтра, при условии успешной сдачи, я лично оседлаю твоего Мурзика, и тогда можешь отправляться, куда ветер подует. Ах, батюшка, я... И не надо ничего лепетать, Нол. Я и так знаю все, что ты собираешься мне сказать. Все, пошла. А волшебное слово? Совершенно счастливая, я подмигнула, напоминая ему семейную шутку. «Бегом!» — рявкнул полковник Апнемгиль и звонко по-юношески рассмеялся мне вслед.